Глава 43. Смец диву давался. Старый негодяй впрямь умел ворошить муравейники. Прошел слушок, что на Кедровом бульваре, там, где жили все сребро-кузнецы, злато-кузнецы и им подобные ремесленники, одному мастеру человек принес огромный серебряный гвоздь и заплатил сотню оболов, попросив переделать штуковину в чашку, а о сделке помалкивать. Да только этот кузнец решил вчера отпраздновать свою удачу, хватил лишку и похвастался перед дружками, взяв с них обещание крепко держать язык за зубами. А уже сегодня жизнь человека, имеющего хоть малейшее отношение к работе по металлам или драгоценным камням, не стоит ломаного гроша. Охотники за серебряным клином будто с цепи сорвались. Они мечутся по улицам, сталкиваются лбами и дерутся не на жизнь, а на смерть. Достается от них и городу. Серые долго держались в стороне, но теперь и они включились в игру и за дело взялись серьезно. Мстят за своих убитых, прочесывают кварталы, конфискуют найденное серебро вплоть до малейшей крупицы, допускают, что клин уже переделан в другую вещь, а может и не в одну. Имперцы выдают расписки, но горожане не надеются что-нибудь по ним получить. Военные их и раньше грабили. Кое-где серые встречают сопротивление, но это мелкие очаги. Гибнут и мирные жители, и солдаты. Но солдат слишком много, и горожане еще не настолько отчаялись, чтобы восстать. «Ловко, рыба, очень ловко», — сказал смец, дойдя по улице до того места, где можно было говорить без опаски. «Так получилось же. Но это вовсе не означает, что я собой горжусь». «Еще как получилось. Надолго ли хватит?» «Думаю, дня на 3-4. Может, и на 5, если подкормить слух. Вдобавок паутинки и шелковинки понадобится еще какой-то срок, чтобы понять, в реквизированном серебре нет ничего от клина. Рассчитывай на неделю спокойной жизни, если только на нас не выйдет случайно кто-нибудь из вольных охотников. Но, сколь веревочки не виться, до нас обязательно доберутся, не одним путем, так другим. Прорвать бы эту самоосаду. Хоть бы десяток выберется из города, и вот вам для розыска весь белый свет». Тот, у кого клин, уж, конечно, выскочит наружу одним из первых. Выскочит? Как бы ты рассуждал на месте близнецов? Пожалуй, так бы и рассуждал. Каждый день они выставляют на стену все больше охранников. Наверняка сказать не могу, но очень похоже, что ведьмам дан крайний срок. И если я прав, мы можем обратить эту нехватку времени против них. Крайний срок? Это как? В империи близнецы не самые крупные шишки. Рано или поздно у их начальства возникнут сомнения насчет того, чем они тут занимаются. Или кто-нибудь поважнее решит наведаться сюда и цапнуть клин для собственных нужд. Не стоило нам брать эту хреновину. Оставалась бы она в своей могилке, и не было бы у нас нынче проблем. Да, не стоило. Но мы взяли, и с этим нам придется жить, а может и умереть. Смец, нельзя позволить себе ни малейшей ошибки. Мы сейчас боремся за выживание. Ты, я, Тимми, Талли, все мы покойники, если нас раскроют. Рыба, если хочешь меня напугать до усрачки, то у тебя вот-вот получится. Я тебя пытаюсь напугать, потому что сам еле жив от страха. А ты, похоже, единственный, кто способен мне помочь. Талли — бесхребетный слизняк, Тимми малость не в себе с тех пор, как без клешни остался. Ох, вряд ли мне понравится то, что я сейчас услышу. Ладно, выкладывай. Надо добыть белой краски. Не купить, а украсть, иначе приказчик запомнит, кому продал. Я знаю, где она есть, так что уберу это на себя. Лишь бы там не ошивались серые. И что мы с этой краской будем делать? Добавим политики во всю эту кашу, чтобы властям стало не до нас. Опять он говорит загадками. Смец решил не ломать голову, лишь бы сам рыба четко понимал, что он делает. Тем вечером Талли в первый раз попросил денег взаймы. Сумма была невелика, и он все вернул на утро, поэтому кузен ничего не заподозрил. А вечером, лежа на койке, смец думал о рыбе. Чем лучше узнаешь этого человека, тем больше убеждаешься, что ему неведома жалость. Похоже, старик полон решимости выбраться живым из весла и вынести свою долю, даже если ради этого придется угробить все его население. Как же это не похоже на прежнего рыбу? Но ведь прежний рыба и не делал никогда таких высоких ставок. Смец крайне слабо представлял себе, насколько далеко готов зайти сам. Он ведь не мыслитель, но и не человек действия. Всю жизнь плывет по течению, мало-мальски шевелится, чтобы продержаться на плаву, но не более того. Он твердо знал, что не хочет умирать молодым, не хочет отвечать на вопросы с имперской дыбы. И вернуться в нищету не желает. С деньгами живется приятнее, а с большими деньгами еще лучше. Большие деньги будут, если продать клин, но как это сделать? У рыбы жестокие методы, но только он видит реальный путь к спасению. Значит, придется следовать за ним. Разумеется, не отметая закономерных сомнений.